стрелка ведет себя так странно? Во-вторых, имеют ли отношение замеченные им всплески к явлению, которое он искал? Вот тут-то и открылись Фарадею во всей ясности великие идеи Ампера. Связь между электрическим током и магнетизмом. Ведь первая обмотка, в которую он подавал ток, сразу становилась магнитом. Если рассматривать ее как магнит, то эксперимент 29 августа показал, что магнетизм как будто бы рождает электричество. Только две вещи оставались в этом случае странными. Почему всплеск электричества при включении электромагнита стал быстро сходить на нет? И более того, почему всплеск появляется при выключении магнита? На следующий день, 30 августа, новая серия экспериментов. Эффект ясно выражен, но тем не менее абсолютно непонятен. Фарадей чувствует, что открытие где-то рядом. 23 сентября он пишет своему другу Филлипсу: «Я теперь опять занимаюсь электромагнетизмом и думаю, что напал на удачную вещь, но не могу еще утверждать это. Очень может быть, что после всех моих трудов я в конце концов вытащу водоросли вместо рыбы». К следующему утру, 24 сентября, Фарадей подготовил много различных устройств, в которых основными элементами были уже не обмотки с электрическим током, а постоянные магниты. И эффект тоже существовал. Стрелка отклонялась и сразу же устремлялась на место. Это легкое движение происходило при самых неожиданных манипуляциях с магнитом, иной раз казалось случайно. Следующий эксперимент — 1 октября. Фарадей решает вернуться к самому началу, к двум обмоткам, одной с током, другой подсоединенной гальванометру. Различие с первым экспериментом — отсутствие стального кольца, сердечника. Всплеск почти незаметен. Результат тривиален. Ясно, что магнит без сердечника гораздо слабее магнита с сердечником, поэтому и эффект выражен слабее. Фарадей разочарован. Две недели он не подходит к приборам, размышляя о причинах неудачи. Эксперимент триумфальный 17 октября. Фарадей заранее знает, как это будет. Опыт удается блестяще. Я взял цилиндрический магнитный брусок, 3/4 дюйма в диаметре и 8¼ дюйма длиной, и ввел один его конец внутрь спирали из медной проволоки, 220 футов длиной, соединенной с гальванометром. Потом я быстрым движением втолкнул магнит внутрь спирали на всю его длину, и стрелка гальванометра испытала толчок. Затем я также быстро вытащил магнит из спирали, и стрелка опять качнулась, но в противоположную сторону. Эти качания стрелки повторялись всякий раз, как магнит вталкивался или выталкивался. Секрет в движении магнита. Импульс электричества определяется не положением магнита, а движением. Это значит, что электрическая волна возникает только при движении магнита, а не в силу свойств, присущих ему в покое. Эта идея необыкновенно плодотворна. Если движение магнита относительно проводника создает электричество, то, видимо, и движение проводника относительно магнита должно рождать электричество. Причем эта электрическая волна не исчезнет до тех пор, пока будет продолжаться взаимное перемещение проводника и магнита. Значит, есть возможность создать генератор электрического тока, действующий сколь угодно долго, лишь бы продолжалось взаимное движение проволоки и магнита. 28 октября Фарадей установил между полюсами подковообразного магнита вращающийся медный диск, с которого при помощи скользящих контактов, один на оси, другой на периферии диска, можно было снимать электрическое напряжение. Это был первый электрический генератор, созданный руками